И еще на эту тему. Интересные подробности о характере Елизаветы Петровны приводит в своих воспоминаниях о ней Екатерина Великая, которая оставила нам рассказ о том, как в Софьине, в окрестностях Москвы, куда Елизавета поехала на охоту в 1750 году, она стала журить своего управляющего за малочисленность зайцев. После того, как управляющий получил от нее нахлобучку, она обрушилась на другие жертвы. И тут ее гневные взоры упали на Екатерину, сопровождавшую ее. Она постепенно к тому подходила, и слова ее лились потоком. Она никогда бы не вздумала надеть дорогое и тонкое платье на охоту. И она сердитым взглядом окидывала лиловое платье, вышитое серебром, в котором та, что его надела, охотно убежала бы вместе с зайцами. Думая положить конец этой сцене, придворный шут Аксаков, последний, если не ошибаюсь, при русском дворе, вздумал показать Елизавете в своей шапке только что пойманного им дикобраза. Она пронзительно вскрикнула, увидев в нем сходство с мышью, убежала в свою палатку, где в сердцах обедала одна. А на следующий день, о чем Екатерина не упомянула, рассказывая эту сцену, Аксаков был взят в тайную канцелярию, то есть его пытали за то, что он напугал ее величество. Бронясь, Елизавета ориентировалась на листока, который, как говорили, исчерпывал самый грубый словарь как немецкого конюха, так и русского мужика. Склонность к неуместным и несвоевременным, не говоря уж о беспричинности и их наказаниям, уживалась в императрице со спонтанными приливами набожности. Каяться она начинала столь же внезапно, как выходить из себя. Выстаивала целыми часами на церковных службах, скрупулезно соблюдала дни постов, иногда, даже падая в обморок, после того, как вставала из-за стола, не взяв в рот и маковой росинки. Зато на утро она старалась наверстать упущенное, и это заканчивалось несварением желудка. Все, абсолютно все в ее поведении поражало излишествами и неожиданностями. Ей в одинаковой степени нравилось заставать врасплох других и обнаруживать что-то новенькое в себе самой. Необузданная, неряшливая, своенравная, если и образованная, то едва наполовину, пренебрегающая расписанием трудов и досуга, которое сама же и составила, столь же быстрая в наказании, сколь и в прощении, фамильярная с низшими и надменная с высшими, без колебаний, отправляющаяся на кухню только ради того, чтобы вдохнуть аромат готовящихся там блюд, то гомерически хохочущая, то практически тут же плачущая навзрыд, она производила на ближних впечатление хозяйки дома при старом режиме, в которой любовь к французским побрякушкам не заглушила святой простоты славянской души. В эпоху Петра Великого приближенные ко двору страдали от необходимости посещать ассамблеи, задуманные Петром, как он полагал, для того, чтобы приучить подданных соблюдать западные обычаи, а на деле превратившиеся в скучное собрание неотесанных аристократов, приговоренных реформатором к повиновению, раболепствию, сокрытию своих истинных мыслей и чувств. При Анне Иоанновне эти ассамблеи стали источником беспорядков и интриг. Под маской куртуазности здесь царил глухой ужас. Тень демонического Берона витала за придворной сценой. А вот теперь правительница, помешанная на нарядах, танцах и играх, призывала посещать ее салон, чтобы там забавляться. Конечно, время от времени и тут царственная хозяйка обрушивалась на гостей в приступе внезапного гнева или вынуждала их каким-нибудь странным, на их взгляд, новациям. Но все приглашенные сходились в одном – в признательности императрицы за то, что впервые смогли ощутить во дворце атмосферу, в которой смешалось русское хлебосольство и парижская элегантность. Посещение святая святых монархии из протокольных визитов превратились, наконец, в возможность развлекаться в приятном обществе. Но всего этого Елизавете казалось мало. Она не только устраивала ассамблеи на новый манер в своих многочисленных резиденциях, но и заставляла представителей самых знатных фамилий империи давать поочередно костюмированные балы под их собственной кровлей. Обучал весь двор тонкостям минуэта француз-балетмейстер Ланде, в конце концов объявивший, что нигде не исполняют этот танец так выразительно и так благопристойно, как под его, конечно же, руководством на берегах Невы. Собирались во дворцах и в роскошных особняках в 6 часов вечера. Танцевали и играли в карты до 10. Затем императрица, окруженная немногими привилегированными особами, отправлялась к столу ужинать. Они ели сидя, в то время как остальные толпились вокруг, расталкивая друг друга или теснясь, как сельди в бочке. Стоило ее величеству проглотить последний кусочек, возобновлялись танцы, и длились они до 2 часов ночи. Чтобы угодить героине торжества, ужины давали обильные, плотные и утонченные одновременно. Ее величество была охоча до французской кухни, которая и торжествовала, благодаря придворным поварам. Сначала Фурне, затем эльзасцу Фуксу. Когда устраивались эти грандиозные ужины, обходившиеся казне в 800 рублей в год. Восхищение Елизаветы Петровны отцом Петром Великим все же не доходило до того, чтобы привести ее к подражанию этим чудовищным обжираловкам и его фантастическим пьянкам. Однако именно отцу она обязана пристрастием к грубой отечественной пище. Любимыми блюдами императрицы, помимо тех изысканных, что подавали на званных ужинах, были блины, кулебяки, гречневая каша. На торжественных банкетах лейб-компании, на которых она присутствовала в полковничьем мундире, все та же страсть к переодеванию в мужской костюм, Елизавета сама подавала знак к началу пиршества, опустошая залпом стакан водки. Чересчур обильная пища и склонность к алкоголю вызвали у ее величества преждевременную полноту и неестественный румянец, а цветом лица императрица дорожила куда больше, чем тонкостью талии. Красота и здоровье Елизаветы пострадали в особенности от постоянных бессонных ночей, пишет Казимир Валишевский. Она редко ложилась спать до рассвета и даже лежа в постели старалась отгонять от себя сон. И делала это не только ради своего удовольствия или удобства. Она знала, какие неожиданности готовила иногда властителям ночь, проведенная во сне. И в те часы, когда Берон и Анна Леопольдовна пережили ужасное пробуждение, Елизавета, окруженная в своем алькове полудюжиной женщин, разговаривавших полголоса и тихонько чесавших ей пятки, превращалась в восточную императрицу из 1001 ночи и оставалась в полном сознании и начеку до самого рассвета. Эти чесальщицы составляли целый штат, и многие женщины стремились к нему принадлежать. При этих ночных беседах нередко удавалось шепнуть в державное ухо словцо, даром не пропадавшее, и тем оказывать щедро оплачиваемые услуги. Так, в конце царствования среди чесальщиц числилась родная сестра фаворита Елизавета Ивановна Шувалова. И влияние ее было настолько сильно, что один современник называет ее настоящим министром иностранных дел. В 1760 году маркиз Лапиталь обеспокоился ролью, которую стала играть другая чесальщица, по слухам, любившая деньги и принимавшая их от Кейта, английского посланника. Дипломатическому корпусу приходилось поочередно опасаться враждебности или добиваться благожелательности жены Петра Шувалова, Мавры Егоровны, рожденной Шепелевой. Женщины с тонким и злобным умом, как характеризует ее Мардефельд, или считаться с корыстными наклонностями Марии Богдановны Головиной, вдовы адмирала Ивана Михайловича, которую сама Елизавета прозвала за ее злобу «хлоп-бабой». Но и те, и другие встречали среди своих пересудов и интриг строгого контролера в лице бывшего истопника Василия Ивановича Чулкова, произведенного в камергеры и исполнявшего особо интимные обязанности. Будучи непоколебимо верен Елизавете, он считался присяжным стражем императорского алькова. Каждый вечер он появлялся с матрацем и 2 подушками и проводил ночь на полу у постели Елизаветы. К концу царствования он был награжден орденом святого Александра Невского, стал генерал-лейтенантом и женился на княжне Мещерской, не оставив, однако, своей должности. Будучи положительно неподкупным, он часто останавливал сплетниц, говоря: «Врете, это подло». На рассвете чесальщицы удалялись, уступая место Разумовскому, Шувалову или иному временному избраннику. Но Чулков оставался. В 12 часов дня Елизавета вставала, а нередко сторож ее еще спал. Она тогда будила его, вытаскивая у него подушки из-под головы или щекоча подмышками. А он, приподнимаясь, фамильярно целовал плечо государыни, называя ее своей дорогой белой лебедушкой. Так, по крайней мере, рассказывает предание, за достоверность которого я не ручаюсь.